Константин Михайлович Станюкович. «Ёлка». Читает Илья Слоневский. Глава первая. В этот поистине собачий вечер, накануне сочельника, холодный, с резким леденящим ветром, торопившим людей по домам, в крошечной коморке одной из петербургских трущобных квартир подвального этажа, сырой и зловонный, с заплесневевшими стенами и щелистым полом, мирно и благодушно беседовали два обитателя этой коморки, попивая из кружек чай и закусывая его ситником. Эти двое людей, чувствовавшие себя в относительном тепле своего убогого помещения, по-видимому, весьма недурно, были известны трущобным обитателям под кличкой майора, хотя майор никогда в военной службе не служил, пожилой человек, трудноопределимых лет, с одутловатым и спитым лицом, выбритым на щеках, с небольшой когда-то рыжей эспаньолкой, эспаньолка — короткая остроконечная бородка, короткой седой щетиной на продолговатой голове и с парой юрких серых глаз, глядевших из-под нависших взъерошенных бровей. И приемыш, товарищ майора, худенький тщедушный мальчуган лет 8-9 с бледным личиком, белокурыми волосами и оживленными черными глазами. Мальчик только что вернулся с работы, прозябший и голодный, и, утолив свой голод горячими щами и отогревшись, рассказывал майору о тех диковинах, которые он видел в окнах магазинов на Невском, куда он ходил сегодня по случаю ревматизма, одолевшего майора, надоедать прохожим своим визгливым, искусственно жалобным голоском: «Миленький барин, подайте мальчику на хлеб! Миленькая барынька, подайте милостинку бедному мальчику!» Майор с сосредоточенным вниманием слушал оживленный рассказ мальчика, переполненного впечатлениями, и по временам ласково улыбался, взглядывая на своего сожителя с трогательной нежностью, казавшейся несколько странной для суровой по внешнему виду наружности майора. «Так ты, братец, находишь, что эта елка очень хорошая?» — спрашивал майор своим сиплым натреснувшим баском, наливая мальчику новую кружку чая. «Страсть какая хорошая, дяденька!» — с восторгом воскликнул мальчик и лениво отхлебнул чай. «Какая же она такая? Рассказывай!» «Большущая, а под ей старик весь белый-прибелый, с длинной бородой. А на елке-то, дяденька, видимо-невидимо всяких штучек, и яблоки, и апельсины, и фигуры, и вся-то она горит, свечей много, и все вертится. Я так загляделся на нее, что чуть было черта фараона не прозевал, однако, небось, вовремя дал тягу». С веселым смехом прибавил мальчик и плутовато сверкнул глазами. «А зазяб очень?» «Зябко было. Главная причина — ветер», — проговорил, напуская на себя серьезный деловитый вид мальчуган с черными глазами. «А то бы ничего. Два раза бегал чай пить. Да работа была неважная. Всего 30 копеек насобрал. Погода. Вот что завтра Бог даст». «Завтра ты не ходи», — после минутного раздумья сказал майор. «Завтра я выйду на работу». Это известие, по-видимому, не особенно обрадовало мальчика, и он заметил: «Да ведь ты нездоров, дяденька». «За ночь нога отойдет, а ты не ходи», — внушительно повторил майор. «Нечего шататься, да и заболеть по этой погоде недолго. Ты ведь у меня дохленький», — прибавил майор. «И то сегодня в своей коцовике, небось, попрыгал, никак уж простудился». И с этими словами майор, одетый в какую-то обтрепанную хламиду, заменявшую халат и покрывавшую его бурое голое тело, поднялся с табурета и приложил свою вздрагивавшую грязную, но маленькую, видимо, дворянскую руку к голове возбужденного и раскрасневшегося мальчика. «Ишь, горячая!» — сердито проворчал майор и спросил. «Болит?» «Не болит». «И нигде не болит? Смотри, Федя, говори правду». «Вот тебе крест, нигде не болит, только будто жарко немного». «А ты спать ложись, я тебя укрою, выспишься, и ладно будет». Мальчик послушался и, сняв с себя навернутое тряпье, лег на постель, устроенную из пустого большого ящика, поверх которого лежал соломенный тюфяк. Майор заботливо укрыл ребенка рваным одеялом и своим так называемым пальто, изображавшим собой нечто рыжее, неизвестно какой материи. «Ну, спи, спи теперь. А ты и я скоро лягу». Несколько минут в маленькой коморке, освещенной скупым светом небольшой лампочки, царила тишина. Майор сидел на своем табурете у кривоногого стола, погруженный в какие-то думы. Товарищу его не спалось. Голова его полна была впечатлениями сегодняшнего дня, и он проговорил: «Дяденька, что тебе?» «А должно быть, такая елка дорого стоит». «А ты думал, дешево?» — усмехнулся майор. «Тут я и говорю, поди рублей 10». Майор вместо ответа протяжно свистнул. 20, что ли?» «И 100 платят». «Ишь ты, богатые покупают». «Да, брат, нам с тобой такой елки не купить, а ты спи лучше». «Не ходься, дяденька». «А ты все спи». Мальчуган замолк и вздохнул. Тем временем майор стал считать небольшую кучку медных денег, лежащую на столе. Оказалось, всего 42 копейки. Майор задумчиво покачал головой и тоже вздохнул. «А у тебя была елка, когда ты был маленький?» — снова заговорил мальчик. Этот неожиданный вопрос, по-видимому, возбудил в майоре кучу воспоминаний из далекого прошлого, представлявшего такой резкий контраст с настоящим. Счастливое детство пронеслось перед ним каким-то светлым, радостным призраком и потонуло во мраке позднейших лет постепенного падения, воровства, пьянства и нищеты. И он раздумчиво ответил: «Была». «Каждое Рождество была?» «Да, в сочельник всегда была». «И хорошая?» «Чудесная, вроде той, какую ты сегодня видел». И майор, невольно увлеченный нахлынувшими воспоминаниями, стал подробно рассказывать, какие у него бывали елки, и как он, одетый в шелковую красную рубашку, танцевал и веселился вместе с другими детьми, такими же нарядными, и сколько было на елке игрушек, фруктов и конфет, и как их раздавала его мать, красивая статная барыня. Мальчик слушал, как очарованный, словно сказку, этот рассказ, наполовину правдивый, наполовину прикрашенный фантазией павшего человека, желавшего осветить лучезарным блеском хоть далекое прошлое. И когда майор замолк, мальчик несколько минут спустя спросил: «Это ты, дяденька, все наврал? У тебя таких елок не было?» «Были», — ответил майор. «Ну?» — сомнением протянул мальчик. Майор понял, почему сомневался его товарищ, и пояснил: «Прежде я, Федя, богатый был». «Ишь ты, а теперь, значит, нищий?» — недоумевал мальчик и вдруг грустно проговорил: «А у меня так никогда елки не было». «А ты хотел бы елку?» «А то нет». «Так, может, и у тебя будет елка», — решительно произнес майор, и его сиплый басок зазвучал нежностью. В ответ на это мальчик недоверчиво усмехнулся, словно бы хотел сказать своему старому сожителю: «Ври, дяденька, больше». «Однако довольно-то нам языки чесать. Давай лучше, братец, спать». И, потушив лампочку, майор улегся на свою убогую койку, прикрывшись всем своим гардеробом. В скором времени мальчик заснул, и громкое его дыхание раздавалось среди тишины. Но майор долго еще кряхтел и ворочался на жестком ложе. Мысль об елке для этого бездомного сироты, скрасившего печальные дни горемычной жизни майора, гвоздем засела в его голове. Недаром же он, старый пропойца, так привязался к маленькому существу и излил на него всю любовь своего сердца. Недаром же он стал менее пить с тех пор, как этот сирота был взят им от пьяной развратной бабы, тетки мальчика, которая его била и с охотой отдала майору. И мальчик скоро полюбил своего доброго товарища и пистуна, никогда не обижавшего своего дохленького маленького приемыша. Разные планы о том, как добыть рубля 2-3, чтобы устроить завтра елку, бродили в голове майора и казались несбыточными. Надежды на его засаленное прошение, с которым он ходил иногда по домам и в котором изъяснялись беды престарелого майора, отца многочисленного семейства, раненого на войне, казались слишком рискованными ввиду скептицизма петербуржцев, бессердечия швейцаров, торчащих перед праздниками у дверей, и ввиду, собственно, его далеко не респектабельной наружности, в особенности его сиво-багрового мясистого носа, не внушавшего большого доверия. А эти уличные подачки слишком малы, чтобы набрать такую сумму, какая требовалась. Но чем более казались недостижимыми мечты майора об елке, тем сильнее загоралось желание осуществить их и доставить радостный сюрприз единственному в мире существу, привязанному к нему, давно всеми забытому и презираемому. И майор заснул, наконец, с неспокойным тяжелым сном, но полной решимости, словно Наполеон перед Бородинской битвой. Глава вторая. Собрался он в поход рано утром, когда его маленький товарищ еще сладко спал. Перед тем майор при свете лампочки привел свою физиономию в, возможно, приличное состояние, закрутил усы по-военному и преобразился в раненого, то есть подогнул колено и привязал его к деревяшке. После того он осторожно снял с мальчика свое пальто, накрыв спящего халатом, натянул пальто сверх дырявой жилетки, прикрывавшей голую грудь, повязал шею большим шерстяным шарфом и надел картуз с большим козырем. В общем, получался военный вид, что и дало бывшему когда-то чиновнику кличку майора. Квартирная хозяйка, бойкая вдова городового, уже возилась у плиты, когда в кухне появился майор. «Что так рано, майор?» — спросила она. «Сами знаете, праздники», — сосредоточенно ответил майор, прикладываясь к козырьку и уже входя в роль военного человека. «Да и привык на службе-то рано вставать. Служба царская, сами понимаете». Он вручил хозяйке 15 копеек и, наказав купить ситника к чаю и накормить обедом мальчугана, попросил передать ему, чтобы он не выходил никуда из дому, пока майор не вернется, и вообще присмотреть за мальчиком, если он сделается нездоров. «И то вчера прозяб», — прибавил он, и, галантно приложившись к козырьку картуза, вышел вон. Утро стояло морозное, такое же ветреное, как вчера, и прохватывало майора. Но он, казалось, не обращал на это внимания и твердыми бодрыми шагами, серьезный и решительный, шел по направлению к кабаку, где был завсегдатаем. Войдя туда, он молча раскланялся с заспанным сидельцем, выпил стаканчик водки, крякнул и конфиденциально шепнул ему: «А я к вам, Иван Филиппович, сегодня с маленькой просьбой». «Какая же будет ваша просьба, майор?» — отвечал краснощекий ярославец. «Тут есть одно обстоятельство. Мне бы рублик в долг, дней на пяток. Верьте, ну уж это извините, майор. Насчет напитку сами знаете, я вам завсегда оказываю кредит, а чтобы деньгами... Уж не прогневайтесь, майор. Небось, сегодня вы и больше рубля насбираете». Майор молча приложился к козырьку и вышел на улицу. Сперва он обходил лавки и собирал копейки. Много обошел он таким образом лавок и насбирал копеек 40. А мороз крепчал, и майору становилось жутко от холода. Надо было согреться. И к полудню он зашел в закусочную, выпил еще стаканчик, съел порцию селянки, приготовленной бог весть из каких отбросов, и, обогревшись, снова вышел на улицу, рассчитывая работать теперь, обращаясь к проходящим и при удобном случае заходить в квартиры. Майор благоразумно избегал очень бойких улиц и шатался более по улицам глухим, где не бывало городовых. Завидя какую-нибудь даму, майор не без достоинства прикладывал руку к козырьку и тихо, словно желая сообщить какой-нибудь секрет, говорил: «Отставному военному, мадам, не откажите». Но дамы по большей части пугливо прибавляли шаги и озирались, нет ли поблизости городового. Что же касается до мужчин, то они как-то безучастно внимали и русским, и французским фразам майора, и трагическим и комическим его обращениям. Таким образом, пробродив часа два, бедный майор собрал еще всего 20 копеек, поданных ему одной купчихой и каким-то подвыпившим господином, которого майор абордировал фразой «на сорокаушку», бутылку водки, составляющую 1/40 часть ведра. «S'il vous plaît», «пожалуйста», по-французски, что, видимо, очень понравилось веселому господину, давшему майору целый гривенник. Вообще работа шла плохо. Погода стояла дьявольская, и некогда было подавать милостыню. Майор начинал снова зябнуть и падать духом при мысли об елке. Он пробовал было обращаться к швейцарам, чтобы его пустили подать прошение, но швейцары не пускали и посмеивались над его костюмом и над его серьезным видом, полным чувства собственного достоинства. Тем не менее, майору удалось таки проникнуть во двор одного большого роскошного дома, минуя дворников, прочитать на доске фамилии жильцов, войти с черного хода в большую, светлую, теплую кухню и, поклонившись дебелой краснощекой кухарке за повара самым любезным манером, сказать с изысканной вежливостью, стараясь придать своему сиплому баску, возможно, нежное выражение: «Осмелюсь, мадам, обеспокоить вас вопросом. Генеральша Танкаусова изволит быть дома?» Несмотря на столь любезное обращение, кухарка за повара, быстро оглядев и костюм, и физиономию неожиданного посетителя, весьма сухо спросила: «А вам зачем нужно генеральшу? По каким таким делам?» «По своим собственным, к прискорбию, по семейным делам. Я имел честь прежде служить под начальством генерала, и потому осмелился...» «Не извольте, мадам, сомневаться. Я отставной офицер, майор от армии, ранен пулей в ногу. Болезнь довела меня до несчастья. 5 детей, последний малютка. Не откажите подать генеральше это свидетельство». И с этими словами, кинув на кухарку быстрый взгляд, словно бы испытующий степень произведенного впечатления, майор вытащил из-за пазухи засаленное прошение, в котором собственноручно изложил свои боевые заслуги, наделив себя многочисленным семейством, и протянул бумагу к кухарке, видимо, несколько смягчившейся после красноречия майора. «Напрасно только докладывать», — проговорила она. «Наша генеральша без рекомендации никому не подает». Майор не без трагизма указал правой рукой на свою деревяшку и произнес с горькой усмешкой: «А это разве не рекомендация?» И, выдержав паузу, прибавил: «Доложите, мадам, будьте снисходительны к несчастному майору. Быть может, генеральша соблаговолит пожаловать рубликом». «Ни за что! Она у нас характерная и чистый скорет», — с внезапным раздражением ответила кухарка. «Много-много 2 гривен и даст, и то вряд ли». «Вы подождите, вот придет лакей, он доложит». Майор снова упал духом и думал уж уходить пытать счастье в следующем этаже, как вдруг быстрый его взгляд заметил, что в жестяной лоханке, совсем близко от него, лежит целая куча серебряных ложек, ножей и вилок, предназначенных для мытья, и внезапная мысль осенила майора. 2 ложки совсем бы устроили его дело. Сбыть их можно за 2 рубля, и елка готова, пронеслось в его голове с быстротой молнии, в то время как он, в мрачной позе трагического актера, едва заметно подвигался к соблазнительной лоханке. Он испытывал и страх неудачи, и сладкое волнение при мысли о радости мальчугана, и зорко наблюдал за кухаркой. Прошла минута, 2-я, 3-я. Кухарка отвернулась. Майор в это мгновение страшно закашлялся, и 2 ложек была уже у него за пазухой, а сам он в почтительном отдалении от лоханки все в той же трагической позе. Все обошлось благополучно. Кухарка ничего не заметила. «Простите, мадам, еще слово. Быть может, лакей не скоро придет?» — осведомился, наконец, майор. «Верно, гости, он и торчит там». «В таком разе уж лучше я завтра, с вашего позволения, приду, а сегодня в другие дома наведаюсь. Позвольте вас